Глава 20. Поездка в Петербург вышла крайне утомительной, но вовсе не дорога измотала цесаревича. Наоборот, именно в пути он как следует отдохнул и восстановился. Насколько это вообще было возможно в его положении? Ездил он с неофициальным визитом, тайно, поэтому и свиту взял с собой небольшую, состоявшую всего из трех доверенных колдунов из Вяземских, Юсуповых и Кропоткиных. Елизавета попробовала напроситься поехать вместе с ними, но наткнулась на твердое «нет». И не то чтобы Александр сомневался в ее магических способностях, кое в чем она превосходила и его самого. Однако одно дело, если раскроется его личность, и совсем другое, если станет известно, что российская царевна путешествует исключительно в мужском кругу, пусть даже один из путешественников – ее родной брат. Признаться, он бы вовсе не был против, если бы она находилась рядом, да и знал бы тогда, что с ней точно все в порядке. Разумеется, в Москве ей ничего не угрожало. Все-таки щупальца петербургских недругов не настолько длинны, хоть некоторые из них едва не дотянулись и до Елизаветы, и даже до самого Александра, но благо их удалось вовремя обрубить. Собственно, тогда он и устроил показательные бои на хитровке не столько ради того, чтобы показать силу, а чтобы устрашить определенных личностей. На боях, конечно же, никто из них не присутствовал, но не было сомнений, что им обо всем донесли в красках. И, похоже, нужных людей удалось, если не испугать, то, по крайней мере, напомнить им, где их место. Во всяком случае, разница чувствовалась. Когда Александр присутствовал на семейном ужине, как называл его император, обстановка однозначно была другой, нежели в его предыдущий приезд, когда Бурмин, будь он неладен, перетягивал все внимание государя и других присутствующих на себя, как если бы по рангу он находился выше цесаревича. Чересчур дерзко, однако, он себя не вел, балансируя на грани дозволенного. Император в поведении Бурмина ничего предосудительного не видел, как и все остальные за столом, за семейным столом. На сей же раз Бурмин с поджатыми губами просидел весь вечер и лишь изредка позволял себе вставить ничего не значащее слово. Но Александр не обманывался, знал, что враг притаился. И Бурмин при этом вовсе не являлся главным среди тех, кто направлял мысли императора на нужный им лад, и цесаревич пока так и не выяснил, кто же тот кукловод, что дергал за ниточки в Петербурге. Увы, Бурмин являлся лишь шумным и ярким лицом, отвлекающим внимание от настоящего вожака поганой стаи. Как бы там ни было, а Александр не жалел о том, что навестил Петербург. Во-первых, проведал отца и убедился, что тот по-прежнему в добром здравии, а во-вторых, лично напомнил о себе тем, кто с величайшим удовольствием от него бы избавился. Иногда стоит подразнить медведя, чтобы он себя обнаружил. А вчера вечером, почти ночью, Александр вернулся домой. Петербург никогда не казался ему родным. Слишком уж он вычурен, слишком ярок, слишком суетен, слишком он слишком. Москва, скромнее одеянием, но вольнее духом, была и оставалась для цесаревича ближе. Здесь он по праву чувствовал себя хозяином. Здесь он хозяином и был. Елизавета. Милая Лиза не ложилась спать, знала, что он едет, хоть и не была уверена, когда именно он доберется. Дождалась. Единственный родной человек, родственная душа. Отец никогда не был с ними близок, а со смертью супруги, которую он так горячо любил, и вовсе отдалился. И дело совсем не в расстоянии между Петербургом и Москвой. На удивление, Александр той ночью спал хорошо, что случалось с ним не так уж и часто. И утром не потребовалось никаких волевых усилий, чтобы встать с постели и в бодрости начать новый день. С недавних пор цесаревич пристрастился к кофе и с удовольствием наблюдал, что его любимый напиток становится все более и более популярным в его же любимом городе. В Петербурге тоже нашлись охотники до горького, но настолько притягательного кофе. Однако пока по достоинству его мало кто оценил. Что ж, когда-нибудь время покажет. Не зря ли Александр потрудился над льготами для поставщиков кофейных зерен? Но этим утром он вполне обошелся стаканом воды. Жизненная сила и без того била через край. И если бы не секретарь, Александр и не вспомнил бы, что необходимо позавтракать. Он вообще порой забывал, что тело нуждается в еде не меньше, чем разум в умственных упражнениях. «Ваше императорское высочество, извольте доесть до конца», сурово сдвинув седые, лохматые, не поддающиеся ни одному цирюльнику брови, настоял секретарь. Александр чуть заметно поморщился. Он давно просил, чтобы старый Феофан Ильич наедине звал его по имени или хотя бы без длинного императорское. Однако тот всегда отвечал одно и то же – не положено. И переспорить его не удавалось. Впрочем, Александр не особенно и настаивал. Понимал, что секретарь, доставшийся ему в наследство от матери, чрезмерно упрям, когда дело касалось того, в чем он совершенно уверен. Не положено – значит не положено. Зато в его преданности не приходилось сомневаться. Сколько ему лет, не знал, должно быть, и он сам. Казалось, что он уже родился старым, по крайней мере, за долгие годы, что цесаревич его знал, он нисколько не изменился. Враги императрицы Софии, а теперь и самого Александра, давно желали ему смерти, а он по-прежнему был живее всех живых. Любопытно, что покушений на него совершено в несколько раз больше, чем на цесаревича и на великую княжну вместе взятых. «Как скажете, Феофан Ильич», — хмыкнул Александр и послушно завершил завтрак. «Больше для того, чтобы сделать секретарю, нет, старому другу приятно». Тот поклонился, и суровость исчезла из его взгляда. Цесаревич частенько размышлял о том, кто же такой Феофан Ильич на самом деле. Ни фамилии, что совсем уж странно, ведь он мог выбрать себе любую. Ни семьи, ни друзей, ни увлечений. Будь-то весь смысл его жизни состоял в том, чтобы служить императорской семье, а точнее, той ее части, куда не входил император. При этом Феофан Ильич был самым обыкновенным человеком без малейшего намека на магию. Как он прибился к императорской семье с такими данными, оставалось загадкой. Сам же Феофан Ильич всегда отвечал уклончиво, мол, так уж вышло. Александр давно перестал мучить его вопросами о прошлом. Зачем? Если уж императрица ему безоговорочно доверяла, то разве он может поступать по-другому? «Ваше императорское высочество», — сказал секретарь, когда цесаревич встал из-за стола. «Все донесения за то время, что вы отсутствовали, я разобрал по стопкам, по степени важности». «Благодарю», — кивнул ему Александр и направился в кабинет. Работать он любил в одиночестве, поэтому Феофан Ильич с ним не пошел. Но сомнений не было. Отдыхать и бездельничать он не стал. Большего трудяги сложно себе представить, разве что самого цесаревича. Кабинет – одно из немногих мест, где Александр всегда чувствовал себя в безопасности. И дело не только в том, что здесь все ему было знакомо и привычно. Каждая вещь лежала на своем месте и там, куда положил ее именно он, за исключением письменного стола, разумеется. Основную же причину Александр ни за что бы не стал разглашать. Если бы узнали, что он доверил собственную безопасность оберегам лесных ведуней, его наверняка, если бы и не подняли насмех, то уж точно засомневались бы в его здравом уме. Ведунство никогда не признавалось, в отличие от магии стихий, и считалось пережитком прошлого, шарлатанством. Но Александр воочию видел, как ведуньи могли то, что не удавалось никаким колдунам. Как бы последние не были сильны, а исцелять ни себя, ни других они не умели, как и создавать защитные обереги, коими цесаревич и великая княжна втайне ото всех охотно пользовались. Едва Александр уселся за стол, как появился Феофан Ильич с подносом, на котором дымилась ароматная чашечка кофе. «Вы, как всегда, знаете, что мне нужно», — улыбнулся цесаревич и чуть отодвинулся, чтобы старому секретарю, руки которого с недавних пор чуть заметно дрожали, было удобнее перед ним поставить чашку. «Вы очень простой человек, «Ваше императорское высочество», — отметил Феофан Ильич и кивком указал на стол. «Будьте любезны, начните вон с той стопки слева. Думаю, вы найдете для себя кое-что любопытное». Он отошел на шаг и поклонился. «Вот как?» Александр с благодарностью кивнул. «Раз уж сам Феофан Ильич так считает, значит, там действительно нечто заслуживающее внимания». Секретарь, еще раз поклонившись, удалился, и цесаревич остался в кабинете один. Он взял первую бумагу из стопки, на которую указал Феофан Ильич. «Пожар в книжной лавке Блохина». Не сказать, что что-то из ряда вон выходящее. К сожалению, уберечься от шального огня далеко не всегда удавалось. Да и ничего удивительного в том, что пожар случился в лавке, полной книг и прочего, что легко воспламенялось. Только крайне редко о пожарах сообщали цесаревичу, да еще и довольно подробно описывали. Как здесь было сказано, одна из дочерей хозяина книжной лавки, Блохина Еремея Семеновича, зажгла свечу, чтобы отыскать что-то под кроватью. Покрывало мгновенно занялось, и вскоре огонь разошелся по всей лавке. Ничего необычного. Обыкновенный пожар из-за людской неосторожности. Но вовсе не сам пожар так заинтересовал Феофана Ильича. О, нет! Куда больше его взволновало то, как он был потушен. Зайцева Ирина Григорьевна, значит, из бывших Кропоткиных, изгой. Что ж, явление нечастое, но и не единственное в своем роде. Однако приглядеться к земляной колдуне все же стоило. Вдова, хозяйка доходного дома, преуспевающая хозяйка доходного дома и ни единой попытки вернуться в лоно семьи. К тому же Александр, кажется, уже слышал ее имя, однако явно не от кого-то из Кропоткиных. Действительно любопытно. Отчет, тем не менее, упоминанием госпожи Зайцевой и ее заслуг не заканчивался. Говорилось здесь и о каком-то Морозове Михаиле Арсеньевиче. Александру раньше это имя не встречалось, но Феофан Ильич не был бы собой, если бы не выяснил, что Морозов Михаил Арсеньевич и Вяземский Михаил Федорович один и тот же человек. Тот самый, кого Петр Алексеевич во всеуслышание объявил самозванцем. Так значит, дело совершенно в ином. К первой бумаге о пожаре прилагалась и вторая, где достаточно подробно описывалась жизнь Михаила Вяземского до того, как он стал Морозовым. Бездарь, значит, слабый колдун, человек, сумевший не только разглядеть его, но и общаться с ним мысленно. Александр жалел тогда, что не отыскал его и хорошенько не расспросил, но навалилось так много дел, что он отложил его поиски на потом, да так и не собрался. И если бы не Феофан Ильич, то неизвестно, когда вообще приступил бы. Михаил Арсеньевич Морозов. Цесаревич попробовал его имя на язык и отложил две прочитанные бумаги в сторонку. В конце концов, у него имелись и другие дела, но отложил недалеко, чтобы вновь к ним вернуться, когда освободиться. О внимании к себе царской особы Михаил нисколько не подозревал. Он вообще только-только очнулся и теперь усиленно пытался подумать, как бы это встать с постели и размяться. Но для этого надо было куда-нибудь спровадить Арсения, а он ни на какие уловки не поддавался. Раз Полина велела оставаться в постели и не двигаться, то так тому и быть. Арсений костьми ляжет, но не позволит своему дорогому хозяину навредить себе еще больше. Разве что по нужде отойти разрешали, но не ходить же туда раз 20-30 на дню. Еще чего доброго, Полина что-нибудь нехорошее заподозрит и начнет подчивать его совершенно ненужными снадобьями. «Арсений, я уже хорошо себя чувствую», — подал голос Михаил, слабости которого и сам удивился. «Так ведь никто и не поверит, что он уже в порядке». «Полина не разрешала вставать», — терпеливо ему напомнил слуга. «Он взял аж 2 выходных, чтобы приглядеть за нерадивым хозяином. На службе его сперва не хотели отпускать, но Арсений пригрозил, что тогда совсем уволится. А непьющего дворника не так-то легко сыскать, поэтому его на эти 2 дня и отпустили. И второй уже подходил к концу. «Я же так с ума сойду от безделья!» «Книжку почитайте», – пожал плечами Арсений, он сидел рядышком на стуле. «Вам Ирина Григорьевна целую гору принесла». «Угу», – совершенно по-детски надулся Михаил. Не признаваться же, что среди книг не нашлось ни одной, которую бы он понял. Читать он, конечно, любил, да и магией интересовался, но все труды, попадавшиеся ему до сих пор, были написаны не настолько мудрено. Кажется, Ирина Григорьевна слишком высокого о нем мнения. А может, дело в том, что он на самом деле еще не настолько оправился, как ему хотелось бы. «Михаил Арсеньевич, вы же сами знаете, что...» Начал был Арсений, но осекся, увидев страдальчески закатанные глаза хозяина. «В общем, вы сами все знаете». «Ага». Михаил очнулся вчера после полудня, провалявшись без сознания целые сутки. Над ним хлопотали Полина и Ирина Григорьевна. Арсений же сидел в сторонке, опасаясь своими неловкими движениями как-нибудь навредить хозяину. Полина руководила. Смущение она так и не смогла преодолеть. А Ирина Григорьевна смазывала ожоги, коих оказалось намного больше, чем думалось поначалу. Михаил почти не чувствовал боли, в чем целиком и полностью была заслуга Полины. Он столько ей и Ирине Григорьевне задолжал, что не был уверен, сможет ли хоть когда-нибудь рассчитаться. Сегодня его раны выглядели намного лучше, да и сил прибавилось. Однако Полина запретила лишний раз шевелиться и поставила над ним надзирателя, непреклонного, самого лучшего надзирателя. Смирившись и спрятав под одеялом улыбку, Михаил прикрыл глаза и задремал. Кто бы мог подумать, что это так приятно, когда о тебе заботится сразу так много людей.